Глава 39. Я смотрела на него, позабыв про холод. Он был таким горячим, удивительно, как под его ботинками не таял снег. Меня буквально обдало жаром от его близости. «Что ты тут делаешь?» — едва слышно прохрипела севшим голосом, хлопая покрытыми инеем ресницами. От моего вопроса злость Ямадаева взвелась, образовав новый виток. Вместо ответа он, рассерженно рыкнув, схватил меня, забросил себе на плечо и понес к своему танку. Сил бороться не было. Я повисла у него на плече, как половая тряпочка. Зэт распахнул дверь автомобиля, снял меня с плеча и усадил на нагретое сиденье. Я не сдержала стон удовольствия. Теплый кожаный салон после ледяного ада показался настоящим раем. Затем уперся руками в крышу машины по обе стороны от меня, нависая сверху и сверля меня взглядом, будто желая вскрыть мою черепную коробку, пробраться до потаенных мыслей. От столь очевидного и тяжелого внимания стало не по себе. Я вжалась в спинку сиденья, чувствуя, как под взглядом Зейда плавятся последние заледеневшие нейроны. «Блядь, Василина, я просто не могу понять, как в твоей голове могла возникнуть идея сбежать из моего дома?» Он цедил каждое слово через крепко стиснутые зубы, будто боялся, что стоит ему расслабиться, как он покусает меня. Мой взгляд перебегал с одного его глаза на другой, обвел раскрасневшиеся от гнева щеки и остановился на скульптурной форме губ. Я судорожно выдохнула, ощущая, как сковавшее меня напряжение потихоньку ослабевает. Я в безопасности. Мое тело поутру не найдут обглоданное волками. Но что, если бы Зейд не успел? Мне и в голову не пришло, что он мог бы помчаться искать меня, бросить гостей, девушку и рвануть в лес. От накатившего облегчения и одновременно ужаса меня затрясло, а по щекам покатились слезы. Я тут же попыталась стереть их с щек тыльной стороной ладони. В конце концов, я взрослая женщина, врач, а веду себя так, будто муж угрожает растворить меня в соляной кислоте. Ерунда какая, подумаешь, с кем не бывает. На втором всхлипе я ощутила, как Зейд дернул меня на себя, обнимая. Я неловко уткнулась в его распахнутую куртку, вдыхая знакомый запах, орошая его одежду своими слезами. От ощущения, как его сильные руки поглаживают мою спину, мышцы невольно расслаблялись, и рыдания постепенно сошли на нет, сменяясь прерывистыми вздохами. «Ты просто ледышка!» — раздалось ворчание у самого уха. Зейд выпустил меня из своих объятий, и я невольно потянулась к нему, как примагниченная, а потом сообразила, что он собирается занять водительское кресло. Когда дверь с моей стороны захлопнулась, я откинулась на спинку сиденья, ощущая неловкость. Нельзя настолько доверять мужчине, тем более такому. Но сейчас меня покинули не только душевные, но и физические силы. Поэтому я не смогла противостоять Зейду, когда он, заняв свое место, подтянул на себя мои ноги. Я недоуменно наблюдала за тем, как он принялся освобождать мои окоченевшие конечности от ботинок, время от времени посылая на меня красноречивые взгляды, говорившие о том, что для него загадка, как я дожила до своих лет с таким подходом к самосохранению. «Ты заболеешь. Ты ведь врач, должна знать». Продолжал ворчать, согревая мои ледяные стопы своими горячими руками. От этого зрелища у меня буквально пропал дар речи. Я могла только смотреть на него и ежесекундно напоминать себе, что нужно дышать. Этот опасный мужчина сидел и растирал мне ноги с таким сосредоточенным выражением лица, будто это самая важная задача в его жизни. Я привыкла заботиться о себе сама, с детства, поэтому его поведение казалось мне чем-то фантастическим. «Я думаю, не умерла бы», — ответила фразой, которую одновременно могли произнести и моя мама, и Матвей. Зейд, услышав мои слова, замер, непроизвольно сильнее сжав мою лодыжку, что находилось полностью в его власти. Он вперил в меня тяжелый колючий взгляд, прикрыл веки, вдохнул, выдохнул и только потом вновь посмотрел, наверное, закончив счет до 10. «Карамелька, это лес, полный голодных животных, а ты в нем холодная закуска. Но мы пока отложим с тобой уроки безопасности жизнедеятельности. А сейчас я хочу знать, почему ты не попросила у меня помощи?» Зейд выжидательно смотрел на меня. В его глазах отражался непонятный ворох эмоций. На меня слишком разморил контраст холода, по которому я блуждала несколько часов, и тепла салона его большой машины. Голова отказывалась соображать. Неловким движением я выдернула свои ноги из его обжигающих рук. Не уверена, что после моего марш-броска они пахнут достаточно прилично, чтобы он продолжал к ним прикасаться с таким выражением лица, будто держит в руках священную реликвию. На лице Зейта нарисовалось такое явное недовольство моим поведением, отчего морщинка, залегшая между бровей, стала глубже. Не в силах смотреть на него, я перевела взгляд в окно. Даже из салона автомобиля лес выглядел зловеще, а я была в нем просто песчинкой. «С чего ты решил, что я должна была попросить у тебя помощи?» Вскидываю брови, искренне недоумевая. «От того, что мы переспали пару раз, мои проблемы не стали твоими». На последних словах я все же перевела на него внимание. Казалось, мой ответ его ошеломил. Он выглядел так, будто я его ударила, нокаутировала прямым ударом в солнечное сплетение. Разорвав зрительный контакт, Зейд сел прямо в водительском кресле, размял шею с хрустом и нажал на газ. Машина тронулась, плавно набирая скорость, и в этот момент я задалась вопросом: что будет дальше? Выезжать за пределы леса хотелось уже не так сильно. «Ты отвезешь меня к мужу?» — тихо поинтересовалась. «Блядь!» Зейд с силой ударил по рулю. Кажется, лимит его терпения иссяк. Забавно, но его агрессия меня не пугала. Вообще. Он был похож на огромного кота, который и не думает выпускать когти. Мурчит, трется, пытается трахнуть твою ногу, но не укусит. «Ты, блядь, реально думаешь, что я отдам тебя этому уроду?» Зейд, распаленный собственной злобой, стянул с себя куртку, бросив ее на заднее сиденье, оставшись в одной рубашке. Я наблюдала за тем, как его красивые руки ложатся на руль. Вид его, ведущего автомобиль, доставлял изысканное удовольствие. Внутри меня от этого зрелища разлилась приятная истома. Я с трудом сдержала вздох восхищения, наслаждаясь его совершенной красотой. Но все же отвела взгляд, понимая, что любуюсь чужим парнем. Потерла лоб, будто это могло помочь вернуть мысли в нужное русло. «Я не знаю», — кусала обветренные губы. «Если ты позволишь, я бы переночевала у тебя одну ночь. Потом я что-нибудь придумаю». На какое-то время в салоне стало тихо. Хотя мне казалось, я слышу, как Зейд продолжает злостно пыхтеть. «Вот как!» Наконец раздалось вкрадчиво. «Придумаешь. Что, например? Подыщешь себе место под мостом для ночлега? У тебя ни денег, ни документов, которые, как я понимаю, забрал твой ублюдочный муж». Щеки вновь загорелись, но на этот раз не от того, что их обжег мороз, а от привычного стыда, будто в том, что я ошиблась в Матвее, как в человеке, есть моя вина. Впрочем, возможно, так и есть. Просто я слишком долго терпела и не заметила, как вода в кастрюле начала кипеть. «А где сейчас Матвей?» Осторожно поинтересовалась. Зейд бросил на меня короткий взгляд, будто проверяя, какая подоплека у моего вопроса. Волнуюсь ли я за мужа или за то, что мне вновь придется лицезреть его физиономию? Конечно, второе. «Последний раз я его видел, когда он рыскал в моем доме в поисках тебя». «О, я отвезу тебя в другое место, о котором он не знает». «Спасибо». Прикусила до боли нижнюю губу. «У меня есть знакомые. Можешь не беспокоиться, мне помогут». Не уверена, конечно, что Хантер 22 предоставит мне ночлег. Я даже не знаю, находится ли он в России. Мозг судорожно принялся перебирать родственников и знакомых. Затем любой способ заработка, который меня бы устроил. В конце концов, высшее образование не мешает мне стать курьером доставки, а ночевать могу и в хостеле». «Карамелька!» — тяжело вздыхает Ямадаев. «Ты можешь жить у меня столько, сколько тебе надо».